На честном слове и на одном крыле. Мы проехали через литейный мост и свернули направо. Вдоль замерзшей Невы промчались до Охты. Наш огромный серый воен-гидромет возвышался на берегу, как крепость. Пятиэтажные здания по фасаду, разукрашенные звездами и корями, с двумя каменными гигантами, летчиком-моряком, стоявшими у входа. Летчик недавно упал, и без моей помощи вряд ли поднялся бы. Впрочем, тут все падало, и ничего бы без меня бы не стояло. Мы вошли внутрь мимо часового с винтовкой, оставшегося как каменные скульптуры от прежних времен, и нового охранника. Этот был уже более подвижный, вступал в вольные переговоры с входящими, особенно с девушками. Меня, однако, он приветствовал почтительно. Осмотрев себя в огромном зеркале в фойе, я подумала, что черные чулки в военном учреждении смотрятся вызывающе, но ничего, скушают, не такое уж оно теперь военное. Огромный вестибюль и гигантская лестница, словно и были рассчитаны на гигантов, моряков и летчиков, после полярных и тропических исследований, приходящих сюда с новыми открытиями. Однако публика теперь здесь была в основном другая. Встречались, правда, и прежние сотрудники института, уже пожилые, и все здоровались, причем многие кланялись именно мне, а не Мите. Все уже понимали, что теперь я главная. Когда-то, выйдя замуж за Гуню, я сидела под этой самой лестницей в каморке, называющейся экспедиционный отдел. В ту пору ученые ездили много, особенно часто в глухие уголки нашей родины. Это считалось особенно престижным. Сложные билеты, которые я им тогда доставала, тогда билеты надо было доставать, были изрезаны мелкими зубчиками, как бумажные кружева. «Аленушка, что б мы делали без вас?» Потом замерцал призрак свободы, в том числе и свободы передвижений. Пошли зарубежные поездки, пока еще не полностью разворовали и истратили деньги. Поездки те были необходимы, как нашей науке, так и зарубежной, но вызывали у наших зубров священный ужас. Визы, провокации, проститутки. Жалея их непутевых, я соглашалась сопровождать их. Однажды, помню, летели в Индию, и у Мити еще в нашем аэропорту сперли чемодан. Первые три дня по дикой жаре он ходил, веселя народ, в душном черном костюме, а после уж сам развеселившись в моей блузке и мини-юбке. Летали даже в Аргентину, благо самолетик был свой. А там как раз случилась вспышка мышиной лихорадки, распространяемой мышами. Неделю не выпускали из гостиницы. «Главное — не ловить мышей», — шутили мы и дошутились. За границу теперь летали совсем-совсем другие, новые люди. Могучий воен-гидромет, некогда флагман советской науки, тонул быстро, как гордый варяг. Если бы не мое туристское агентство и жалости, открытые мною здесь, в не очень-то уютных стенах, то у них отключили бы за неуплату и свет, и воду, тони, без воды. Поднявшись на второй этаж, мы с Митей не разошлись в разные стороны, как раньше, а вместе пошли в мой офис, бывший портком. Первое время наши адмиралы, зайдя по привычке сюда, нервно вздрагивали, увидев голову Ильича, задвинутого носом в угол. Такое мне мерещилось раньше даже в кошмарах. Потом они научились подмигивать, похохатывать. Адмиралы у меня толковые, технических наук, дуболомов среди них не водится, сориентировались быстро. Теперь у нас тут, в огромном порткоме и гигантском предбаннике, где некогда провинившиеся в ужасе ждали решения судьбы, выговоры ли исключат, размещалось не только туристское агентство с белыми компьютерами и глянцевыми плакатами, а также и тренажерный зал, и солярий, и сауна, помещение для шейпинга и фитнеса, ультразвуковые противоцеллюлозные аппараты, способные восстановить межклеточный обмен и вернуть твоей попке утраченную юность. Тут же был салон нетрадиционных и эзотерических методов здоровья. Им вполне толково командовал мой бывший муж Гуня. И жены, и подруги новых русских, разнежась в руках опытного массажиста, с удовольствием наблюдали на беспристрастном компьютере, что по гороскопу им необходимо в ближайшие дни оказаться в Египте, как раз группу в Египет мы сейчас набирали. А началась вся эта роскошь с пустячка. Однажды сюда, в бывший портком, где еще только-только разворачивался, заглянул директор института адмирал Цыпин. Как офицер и джентльмен, долго говорил комплименты, согнув стан, целовал пальчики и, наконец, разродился. — Алена Владиславовна, могу я иметь с вами доверительный разговор? — Ну, если это не военные тайны, пожалуйста. Ну, что вы? — Скажите, среди ваших клиентов, ну, тех, что с вашей помощью летают на один день на Канары, есть люди, которым можно доверять? — Сергей Иванович, смотря что доверять. Посмеялись. «Скажу прямо, Алена Владиславовна, нам надо продать наш лайнер». Вздрогнуло сердце патриотки. «А что, разве для наших исследований он больше не нужен, Алена Владиславовна?» «Какие исследования?» «Коллектив 8 месяцев не получает зарплату. Конечно, хотелось бы отдать нашу Аннушку в скромные руки. Человеку, который понимал бы роль науки, позволял бы и нам, Аннушкой, пользоваться время от времени в научных целях. Но чтобы человек этот и выложить мог прилично. 2000 сотрудников с разинутым ртом стоят. Ясно. Ясно. Богатый, но скромный. Редкость, конечно. Но ведь Аннушка наша и доход может приносить. По всему свету ее можно гонять. А крыша наша, пусть она так у нас и стоит. Экипаж, профилактика, чем плохо. Не обязательно же перед домом ему ставить. Неясно, Сергей Иванович. Нам нужен скромный человек, понимающий роль науки, но при этом очень богатый и, желательно, преступник, прячущий свои доходы и собственность от государства. Я правильно поняла? Цыпин расхохотался. Правильно. Но как-то уж очень беспощадно. Восхищаюсь вашей жестокостью и умом. Но что, существуют такие люди? — Ну, как вы сами понимаете, одним из самых циничных буду я. — Конечно, конечно! — воскликнул он даже с некоторым облегчением. — Если как я, то это ничего, а бывает хуже. Вздохнув побольше воздуха для начала для разговора, я пошла в отдел к Мите. Там я застала такую картину. Лучшие умы в области физики, атмосферы, Котин, Столкер, дронов и Митя сидели за бутылкой дрянной водки и пытались решить сложную математическую задачу. Как разделить крохотную окаменевшую сушку на 4 части? — Алена, садитесь к нам, — вскочил галантный столкер. — Только, к сожалению, угощение не ахти. — Какой пример вы показываете молодежи? — улыбаясь, я сел к ним. — А водка ж прозрачная, и стаканы прозрачные, никто и не увидит, что мы пьем, — радостно произнес Митя. — Вылитый батя. — К сожалению, других задач в настоящий момент общество перед нами не ставит, — резюмировал Дронов, старый пьяница. Бодро глотнув их дряни и слегка растрепав Митин чубчик, я вернулся к себе в офис и решил: все. — Этот Рим? Периода упадка на пол надо брать на себя, и нового выхода нет. Первый покупатель самолета, к счастью, был совсем рядом. Я набрала всего 2 цифры. Гунечка, зайди. Теперь Гуня, наблюдая происшедшие со мной изменения, восхищенно трясет головой. Надо же, что потерял! Но я-то вовсе не собираюсь его терять. Антипатия не должна мешать способности трезво оценивать людей. Гуня, при всей его склонности к романтизму, диссидентству, а ныне к эзотеризму, человек удивительно практичный и цепкий. Еще в студенческих стройотрядах он сколотил шарашку и начал делать дороги, и успешно занимался этим по сей день. Плюс еще доходы от эзотеризма. Но то, как он глухо скрывает свои доходы, позволяет надеяться, что и самолетом он будет пользоваться столь же бережно и незаметно. Другим, единственным и неповторимым, и тоже под страшным секретом, стал Апоп. Когда-то они с Митей у Апопа в горах, используя установку «Град», пропивали облака, предварительно продавая их съехавшимся на метеостанцию председателям колхозов. — А вон то облачко нравится тебе? Чистый Пушкин. Теперь слово «Пушкин» вряд ли можно произносить в горах так звонко. Население было разорено войной. Но зато Поп стал гораздо богаче. — Вы разорили нашу страну! — воскликнул он, когда я завела речь о туризме. — Теперь вы должны привозить к нам иностранных туристов. Наши курорты пусты. — Ну, давай, слетаем, посмотрим, — скромно предложил я. А Поп ошалел и посмотрел на меня. — Ты можешь? — Я все могу. И вот опять, как когда-то мы стояли на горячих плитах аэродрома, и над горизонтом в мареве плавали снежные вершины. Но жизнь здесь была уже не та. Горячим кофе, душистым мясом уж не пахло, пахло другим. А Поп заодно нагрузил самолет довольно тяжелыми ящиками. Что там могло быть? Не оружие ли это? При его-то страстной ненависти к войне. На следующий день, выйдя из почти пустой гостиницы, мы поехали на место наших прежних пикников на берег реки. Плетеные шалаши с круглыми столами, с срезами могучих деревьев, частично сгорели, частично обгорели. Мы молча шли по руслу высохшей речки. Темных зеленоватых гильз было под ногами почти столько, сколько гальки. — Ты думаешь, это понравится туристам? — Мы все это уберем. — По-моему, наоборот, еще несколько ящиков привез. Мы подошли к Белой вилле. Колонны были сколоты пулями. Здесь миллионеров будем селить. К воротам подошли трое амбалов в камуфляже, обвешанные оружием. Этих мы уберем. Те слушали его слова с легким недоверием. Крутя ногами круглую гальку, перемешанную со звонкими гильзами, мы вернулись к машине и поехали в гостиницу, объехав на подъеме ржавый перевернутый бронетранспортер. — Ты понимаешь, что Аэрофлот сюда летать не будет, — сказал я. — Тебе надо купить самолет. — Нам за нехорошее наше поведение никто не продаст, — усмехнулся Поп небритой щекой. — Я продам, — произнесла я, чувствуя холодок ужаса. — Сколько? — спросила Поп. — Я назвала. Он не дрогнул. — Но я надеюсь, это останется между нами, — произнес он так же тихо и страстно, как тогда в вагоне шептал. — Сними, пусть тело дышит. Боюсь, что его израненная республика так и не узнает, что у нее есть этот самолет. Мы прилетели на нем обратно в Питер. Когда я спросил его, когда мы на его собственном самолете снова полетим к нему на родину, он задумчиво промолчал. Честно, переведя деньги, Апоп резко исчез и не появлялся. Не твое дело, женщина, знать о моих планах. Кстати, они меня не интересовали. По-моему, их не было. Отдыхай, мой единственный. Атеф рассеянно выслушал мое предложение, перевел за самолет деньги, но помнит ли? Теперь я вздрагиваю от каждого международного звонка. Какой из единственных? Но, похоже, пока им не до меня. Однажды сиротка вошла ко мне в кабинет без вызова и, сев неожиданно вольно, предложила просто поболтать. Я изумленно смотрела на нее. Что творится? Вообще-то на болтовню нет времени. Тогда к делу. Институт, я слышала. Откуда она могла это слышать? Продает самолет. Хочу его купить. — Ага, — поняла я. — Деньги моржа. Сколотил, значит, кое-что за свою долгую безупречную службу. Но светиться не желает, не позволяет партийная совесть. Скромность, скромность и расскромность. Это хорошо. Думаю, что ее дури он особо разгуляться не даст. Цена тебе, я думаю, известна? — Разумеется. — С достоинством, — ответила она. С этого взноса удалось выплатить задолженность по зарплате и даже слетать с группой приближенных в Болгарию в Несебр. Только взлетев, мы все крепко клюкнули, кроме, разумеется, автопилота, и под руководством старого моржа Цыпина заорали песню его боевой молодости, когда он был в Америке морским атташе. «Мы летим, ковыляя во мгле, мы к родной подлетаем земля, нос подбит, хвост горит, и машина летит на честном слове и на одном крыле». Я взмахнул руками, и все грянули хором. Каждый тайно ликовал, какой он скромный и хитрый. Нос подбит, хвост горит, и машина летит на честном слове и на одном крыле. Когда-то, во времена моей буйной молодости, у меня одновременно в одном крохотном южном городке было 5, скажем так, поклонников. Выходя на бульвар с одним, я каждый раз дрожал от страха. Вдруг встретятся и подерутся. Не подрались и даже не встретились. Так и тут. А самолетик мой между тем понемножку летал. Теперь я ждала его из Парижа. Потом, войдя в офис, я сразу кинулась к факсу. «Летит!» Я набрала номер. «Зайди!» Через некоторое время дверь открылась, и вошел Март. Он был весь с ног до головы в черной коже, его льняные кудри струились по плечам, его огромные синие глаза задумчиво сияли. Теперь он был водителем нашего автобуса. Все же лучше иметь дела, а как бы это помягче сказать, со знакомыми. Во всяком случае, заранее уж знаешь, что делать, чтобы он чувствовал себя сильным и значительным. Март стоял, поигрывая нунчакой. Можно ею жахнуть, а можно придушить. — Едем в аэропорт, — сказал я. Он вел ослепительно белый автобус, тошиба, легко, стремительно и как бы даже слегка брезгливо, еле касаясь рычагов.